В ближайшем выпуске газеты появился материал, посвященный приезду в округ московских писателей. Были помещены наши фотографии и перечислены наши литературные достижения. Руководили нами подполковник Шапа и майор Дракохруст, который сам был поэтом и тоже членом Союза писателей. Про китайский болельщик. Первый матч с китайцами состоялся в ближайшее воскресенье. Улицы опустели. Кто не мог попасть на стадион, сидели у телевизоров. Мы билеты получили по блату. Я почему-то думал, что наши быстро и легко переиграют китайцев. Но не тут-то было. Игра шла на равных. Весь стадион болел, разумеется, за своих. Но сидевший недалеко от меня пьяный небритый мужик был исключением. Как только китайцы переходили в атаку, он оживлялся, размахивал мятой кепкой и кричал: «Давай, Китай, дави их! Вперед, китайоза! Мяу-мяу, вперед!» Пока игра шла, как казалось, с преимуществом наших, соседи относились к его выкрикам благодушно. Потом старались его не замечать. Но чем призрачнее становились шансы своих на победу, тем больше раздражение вызывал пьяный. Ближайшие к нему зрители стали его урезонивать. «Ну, ты! Ладно, хватит! Мешаешь смотреть? Не мешаю, а болею!» — возражал он. «Давай, Китай! Дави Россию! Дави ее!» Публика раздражалась все больше. Когда в наши ворота влетел первый мяч, прокитайский болельщик вскочил на ноги и, размахивая кепкой, заорал: «Молодцы, косые! Банзай!» Ему на голову плюнули, он не заметил. Кто-то его пихнул локтем, он не унимался. Один из болельщиков выхватил у него кепку и зашвырнул куда-то вперед. Он не возмутился, полез за кепкой, продолжая выкрикивать что-то прокитайское. Потом пытался протолкаться назад, его не пустили и стали бить на месте. Его били, в него чем-то кидали. Он продолжал кричать. Первый матч закончился со счетом 1-1. Ко второй встрече обе команды пополнились новыми футболистами. В этот раз гости все-таки проиграли со счетом 1-2. Во время игры я несколько раз видел нашего попутчика, китайского генерала. Он нервничал, кричал что-то своим футболистам и выскакивал на поле. Один раз из-за него судья даже остановил встречу и сделал китайцам предупреждение. Игра в шашки. Не помню, чем занимались Поповский и Родичев в газете и занимались ли вообще чем-нибудь. Мне же было предложено разобрать самотек, то есть сочинения, присылаемые солдатами, и выбрать что-нибудь подходящее для публикации. Я прочел несколько десятков рукописей, отобрал из них пару лучших, но все же достаточно беспомощных рассказов, переписал заново и предложил редакции. Полковник Грушецкий их отверг. Я выбрал еще что-то и еще раз предложил. Грушецкий не принял и эти. Я понял, что он в любом случае не одобрит мой выбор. Махнул рукой, вообще отказался от всякой работы, и мы с Поповским ступили на путь частного предпринимательства. Гостиница стоила дорого, платить надо было из своего кармана, а из дому я денег не взял, чтобы не нанести ущерба семейному бюджету. Мы нашли какого-то покровителя в местном политуправлении и разъезжали по частям с чтением лекций, за которые нам платили в среднем по 7 рублей. Точнее, одна лекция стоила 10 рублей, но каждая третья считалась шефской и не оплачивалась. То, что мы говорили лекциями, можно было назвать лишь условно. Поповский рассказывал солдатам о докторе Хавкине, изобретателе вакцины от холеры, и о каком-то ученом-индусе, большом друге Советского Союза, а я читал свои старые стихи. Кроме того, мы писали что-то для местного радио, где я сказал, что работаю над книгой о молодых ребятах призывного возраста, которые впоследствии будут служить на Дальнем Востоке, и писал какой-то текст, выдаваемый мною за главы из будущей книги. Как ни странно, из этого потом и в самом деле выросла повесть «Два товарища». В редакции мы бывали очень редко, только чтобы показаться. Мне передавали, что Грушецкий очень мной недоволен и грозит посадить меня на гауптвахту. Я видел, что угрозы пустые, и не придавал им никакого значения. Во время одного из посещений редакции мне сказали, что Грушецкий требует меня к себе. Я пошел, постучался, открыл дверь, спросил: «Можно, товарищ полковник?» «Входите, товарищ Войнович», — разрешил он со своей неизменной улыбкой. «Строго говоря, вы обращаетесь не по уставу. В уставе слово «можно». Нет, по уставу надо спрашивать: «Разрешите войти?» Я ему сказал, что устав учил давно и подзабыл. Это было чистое лукавство. Устав — это такая книга, которая помнится долго. «Вы что же, товарищ Войнович, в редакцию вообще не являетесь?» «Нет, почему же, я иногда бываю». «Но для газеты вы ничего не делаете? Почему?» «Вам поручили подготовить литературную страницу. Мы надеялись, что вы, как профессиональный писатель, поможете нашим военнослужащим, нашим начинающим авторам, а вы отказываетесь». Я возразил: «Я не отказываюсь, товарищ полковник. Я молодым авторам всегда помогаю охотно. Но то, что я выбираю, вы отвергаете? А то, что выбираете вы, мне, извините, не нравится. Получается чепуха. Я читаю горы каких-то бездарных рукописей, потом что-то из них переписываю, предлагаю вам, вы отвергаете». Тут я решил схулиганить и вообще добавил: «Знаете, заставлять профессионального писателя переписывать рукописи малограмотных авторов — это, как бы вам сказать, это все равно, что шахматиста заставить играть в шашки». Мне очень хотелось его рассердить, но я очередной раз убедился, что это не так-то просто. Грушецкий не выразил ни обиды, ни возмущения моими словами, а все с той же непонятной мне улыбкой сказал: «Хорошо, товарищ Войнович, идите». Существует старый и справедливый, по-моему, принцип, по которому начальники делятся на плохих и хороших. Плохой начальник запрещает все, что может запретить, хороший разрешает все, что может разрешить. Полковник Грушецкий относился к первой категории. Несмотря на наши трения, мне время от времени приходилось обращаться к нему с разными просьбами, каждый раз он непременно и всегда с улыбкой отказывал. После чего я шел к нашему покровителю, подполковнику из политуправления, и он... Причем сам он даже разрешить ничего не мог. Но со всякой нашей просьбой бегал к какому-то начальству, а потом радостно сообщал: «Можно». Фамилию этого подполковника я, конечно, забыл. Память неблагодарна. Она мерзких людей хранит в себе дольше. Сожженные письма. В Хабаровске я писал Ире письма и отправлял в Москву на главный почтамт до востребования. Я писал ей разные нежности, иногда напоминая при этом, что эта эпистолярная фаза является заключительной частью нашего несчастного романа. По прожитии в Хабаровске недель трех нам с Поповским взбрело на ум: раз уж мы попали на Дальний Восток, так неужели можно обойтись без Сахалина? Пошли к Грушецкому. Тот, разумеется, отказал, потому что он объяснил: мы сюда приехали не путешествовать, а служить Родине, и, кроме того, для вас, товарищ Войнович, эта возможность абсолютно исключена, потому что пользоваться услугами Аэрофлота могут только офицеры, солдатам полагается ездить в общих железнодорожных вагонах, а Сахалин, как известно, остров, и поезда туда пока не ходят. Но там, мне кажется, все-таки солдаты есть. Как-то они туда попадают. Солдаты на остров прибывают на пароходах. Прекрасно, я поплыву на пароходе. Оказывается, это тоже невозможно, потому что путешествие по морю займет слишком много времени, а я сюда прибыл не для морских прогулок, но для того, чтобы защищать Родину. Нельзя и за свой счет, потому что государство обеспечивает военнослужащих всем необходимым. Короче говоря, мы пошли к нашему благодетелю из Пура, и оказалось, все можно. Выяснилось даже, что солдаты на Сахалин поодиночке добираются только воздушным путем. Поезда туда в самом деле не ходят, а пароход стоит дороже самолета. Нам выписали проездные документы, В моем было написано «Рядовой писатель» через черточку. Мы отправились на Сахалин, где жили на турбазе «Горный воздух» в отличном двухместном номере. Иногда выступали перед публикой. В свободное время, которого у нас хватало, учились ловить форель в бурных горных речках. Там на какой-то сопке я развел небольшой костер и одно за другим придавал огню Ирины письма и плакал. Потом написал ей о происшедшем и сообщил, что переписку кончаю. Но по приезде в Хабаровск получил от нее очередное послание, из которого понял, что она пропустила мое сообщение мимо ушей и со своей стороны переписку прекращенной не считает. И я на своем решении не настаивал.